3.4. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупное предложение, прописные AS, это общее количество конечных товаров и услуг, которое может быть предложено, произведено, в экономике при разных уровнях цен. Зависимость объема предложения от среднего уровня цен в стране показывает кривая AS. На характер кривой AS влияют а. ценовые факторы, б. неценовые факторы. Первые изменяют объем совокупного предложения, переменные вдоль кривой AS. Вторые – изменения в технологии, ценах ресурсов, объеме применяемых ресурсов, налогообложении фирм, структуре рынка и так далее, приводят к сдвигу кривой AS. Кривая AS бывает статическая и динамическая. В отличие от статической динамической кривая AS, используется для оценки влияния темпов инфляции на изменение национального объема производства. Форма кривой AS толкуется по-разному классиками и кейнсианцами. Так, изменение величины совокупного предложения под влиянием одного и того же фактора могут быть не одинаковы, что обусловлено тем, какой период, короткий или долгий, принимается во внимание. Классическая модель рассматривает экономику в долгосрочном периоде. Долгосрочный период – это период, в течение которого цены на ресурсы успевают приспособиться к ценам на товары так, чтобы в экономике поддерживалась полная занятость. Долгосрочная кривая AS отражает производственные возможности страны и строится исходя из следующих условий. А. Объем производства обусловлен только количеством факторов производства и имеющейся технологией и не обусловлен уровнем цен. Б. Изменения в факторах производства и технологии осуществляются медленно. В. Экономика функционирует при полной занятости факторов производства и, следовательно, объем производства равен потенциальному. Г. Цены и номинальная заработная плата гибкие. Их изменения поддерживают равновесие на рынках. В данных условиях кривая AS вертикальна. Она характеризует естественный потенциальный уровень объема производства, то есть объема производства в условиях полной занятости, при котором ресурсы экономики полностью используются, а безработица находится на естественном уровне. Колебания совокупного спроса изменяют уровень цен. Например, при уменьшении предложения денег кривая, прописные A, D с нижним индексом 1 смещается влево в положение, прописные A, D с нижним индексом 2. Экономическое равновесие перемещается из точки прописная I с нижним индексом 1 в точку прописная I с нижним индексом 2. Однако количество произведенной продукции AS остается на прежнем уровне. Сдвиги кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде возможны только при изменении величины факторов производства и технологии. В краткосрочном периоде такая модель неприемлема. Кейнсианская модель описывает экономику в коротком периоде и основана на следующих предпосылках: неполная занятость в экономике, цены на товары и номинальная заработная плата жесткие. В этих условиях кривая совокупного предложения горизонтальна. Колебания совокупного спроса оказывают влияние на объем производства. Уровень цен не изменяется. Например, уменьшение предложения денег смещает прописные AD с нижним индексом 1 в положение прописные AD с нижним индексом 2. Экономическое равновесие перемещается из точки прописная I с нижним индексом 1 в точку прописная I с нижним индексом 2. Объем производства из точки прописная UI с нижним индексом 1 в точку прописная UI с нижним индексом 2. Современные концепции объясняют отличие краткосрочной кривой AS от долгосрочной несовершенством рынка, то есть негибкостью цен и несовершенством информации. Кривая AS в краткосрочном периоде показывает, что величина выпуска отклоняется от своего естественного, потенциального значения если уровень цен отклоняется от ожидаемого и описывается уравнением. Прописная UI равно прописная UI с верхним индексом звездочка плюс строчная A в скобках разница прописная P минус прописная P с верхним индексом строчная I, где прописная UI фактически выпуск, прописная UI с верхним индексом звездочка естественная потенциальная величина выпуска, прописная P уровень цен, прописная P с верхним индексом строчная I ожидаемый уровень цен. Строчная A – коэффициент, характеризующий интенсивность реакции предпринимателей на отклонение фактических цен от ожидаемых. В точке прописная I – цены на ресурсы и товары уравновешены. Краткосрочная кривая совокупного предложения имеет три участка. Горизонтальный – кейнсианский, промежуточный – восходящий, вертикальный – классический –